Глава 26. Подготовка к турниру. Утром я первым делом схватилась за шкатулку. Может быть, вчерашнее потрясение засчитается как испытание? Я вытянула из шкатулки глиняный шарик и положила его на ладонь. Ждала долго, но огненная искра так и не появилась. Шарик перекатывался на моей руке, гладкий, прохладный, безразличный. «Это нечестно, между прочим», — сообщила я ему. «Я вчера так испугалась, а Вик на парочку бестий точно потянет». Шарик не внял. Я вздохнула и убрала его на место. «Ладно, значит, турнир». Разговор с братьями, которого я так боялась, произошел в тот же день, — говорил за обоих Фрост. «Кора, я как старший брат несу за тебя ответственность», — начал он и набрал уже было в грудь воздуха, чтобы продолжить. Я наперед знала все, что он скажет. Семья Флогис — древнейшая фамилия, одна из 12 высших. Нельзя, чтобы наше имя трепали на всех поворотах. Нельзя, чтобы его связывали с именем Бастарда. Нельзя, чтобы хоть одна тень упала на нас, потому что, мягко говоря, одного пятна на репутации более чем достаточно, второго не простят даже нам. Кора — это пятно ты, поэтому, что бы ты ни делала, подумай дважды, нет, трижды, и лучше не делай. То, что извинят мне, Димеру, Бриди или Грете, тебе, бездарницы, никогда не простят. Это жестоко, но это правда. Ты должна быть безупречна, Кора. Понимаешь? Безупречна. Я уже не раз слышала все это в разных вариантах. С того времени, когда едва начала себя осознавать. Ты должна быть безупречна. А если не можешь, то просто спрячься. Уйди в тень, стань незаметной, стань никем. Я пряталась всю свою жизнь. Я честно старалась отойти на второй план, чтобы никому не мешать. Опускала голову, отходила в сторону, уступала каждому. Ведь я пустышка. Я недостойна чего-то другого. Но я не хочу так больше. Я знаю, что способна на многое. У меня теперь есть друзья и цель, и... Ран, ты не сделаешь меня снова тенью, дорогой братец. Я знала все, что он скажет, но Фрост вдруг замер на полуслове. «Просто будь осторожна», — закончил он. Я даже обомлела, будто это и не он сейчас говорил. Не знаю, может, Ран все-таки сумел пробудить в нем совесть. В конце концов, какой бы я ни была, я оставалась ему сестрой. Слухи, поползшие было по Академии, быстро пресекли. О том, что на самом деле произошло, я рассказала только своим друзьям — Вите, Норли и Лексу, а они пообещали молчать. Вита ужасно за меня волновалась и в то же утро прибежала проведать, принесла платье, которое я оставила вчера в учебном классе. Я не думала, что скоро смогу заставить себя выйти за порог. Почему-то казалось, что все обязательно будут глазеть и шушукаться за спиной, как в самые первые дни. Но Вита, раскрасневшаяся после мороза, такая настоящая, полная энергии, словно вдохнула в меня жизнь. «А ну-ка, перестань киснуть, немедленно одевайся и пошли». «Куда?» — уныло спросила я. Так и видела себя со стороны. Волосы повисли, как сосульки, лицо бледное и осунувшееся. «На улицу гулять!» Лекс предлагает устроить снежную битву, и я думаю, что это хорошая идея. А на все косые взгляды не обращай внимания. Они поймут, что это тебя не задевает, и отстанут. В этом, пожалуй, был смысл. «Зато теперь этот ненормальный тебя больше не побеспокоит. Я сама видела, как вчера ночью он плелся к выходу в той одежде, в которой пришел в академию. Форму заставили сдать. Довольно жалкое зрелище. Сапоги рваные, а куртка ему явно мала. Руки высовываются из рукавов. Так ему и надо». «Так ему и надо, да». Я представила Вика, плетущегося к воротам, и внезапно почувствовала укол жалости. Но тут же покачала головой, стряхивая наваждение. Во всем, что с ним произошло, виноват только он сам. Злость, ненависть и страх — плохие советчики, а он пошел у них на поводу. Я не очень хотела участвовать в снежной битве, но заставила себя одеться и причесаться. Лекс и Норли топтались у входа. Они явно ощущали себя не в своей тарелке, не знали, что надо говорить в таких случаях и как можно меня утешить. Повисла неловкая пауза, которую, однако, Вита быстро нарушила. «Так, давайте-ка все обнимемся», — строго сказала она. Все с готовностью подчинились. Отличная мысль, кстати, когда не знаешь, что сказать, лучше всего обняться. Снега в середине зимы Выпало так много, что можно было не только снежные битвы устраивать, можно было возводить настоящие замки и снежные укрепления. Завтра начнутся тренировки перед турниром. На сегодня свободный день. И мысль о снежном сражении посетила не только нас. Когда мы прибежали в парк, оказалось, что здесь давно кипит схватка между огневиками и водниками. Мы приблизились к своим, спрятались за снежной насыпью. Командовал Фрост. Забегая вперед, скажу, что тот самый разговор с братьями состоялся после снежной баталии, когда все мы, участники битвы, мокрые, усталые и довольные, сидели у костра и пили чай. Так что, возможно, просто усталость сказалась на том, что он не захотел меня распекать. Но это случилось позже, а пока мы появились в самый разгар сражения. Фрост распределил всех, расставил и дал задание. «Играем без магии», — предупредил он. И хотя все игроки знали, что силу стихии применять нельзя, им было тяжело без нее обойтись. Нет-нет, а кто-нибудь нарушал правила. То водники превращали снежные комки в ледышки, которые врезались в игроков довольно ощутимо. Лексу даже поставили синяк. То огневики, в свою очередь, иногда не давали долететь снарядам до наших позиций, растапливая их и превращая в облачка пара. «Эй, нечестно!» — слышалось то с одной стороны, то с другой, но это ничего не меняло. Один раз я высунулась слишком далеко за ствол огромного дерева, за которым притаилась наша четверка, и тяжелый комок сбил капюшон с моей головы. И тут же со всех сторон в меня полетели снежки. Видно, я сейчас представляла собой отличную мишень. Надо было юркнуть назад, но я так растерялась, что, несмотря на крики Виты «Кора, прячься!» и ее попытки утянуть меня в укрытие, ухватив за мантию, продолжала стоять, подвергнутая натиску со всех сторон. Наверное, меня бы просто погребли под этими комками. Водники так обрадовались возможности завалить хотя бы одного огневика, что даже не обратили внимания на то, что я не отстреливаюсь, а только слабо уворачиваюсь. Как обстрел вдруг прекратился. Нет, комья снега все так же летели в мою сторону, вот только не долетали, превращаясь в воду. «Прячься, корюшка!» Ран на той стороне подыграл мне. Я укатилась за дерево, чувствуя, что на лице расплывается глупая счастливая улыбка. «Предатель!» — завопили водники и закидали раны снежками. Он хохотал и отстреливался. Отличное было сражение. После развели костры и согрели чай. Две враждующие армии заключили перемирие и перемешались. Разговор с Фростом уже состоялся. Димер был на удивление сговорчив и немногословен. Друзья, сидевшие тут же, шутили, не умолкая. Ран отыскал наш костер, уселся рядом со мной, скрестив ноги. Синее, не по-зимнему яркое небо укрывало нас своим пологом. В огне потрескивали дрова, от котелка тянулся запах пряных трав. В душе царило полное умиротворение, а вчерашний вечер казался полузабытым, страшным сном. «Сейчас немного отдохнешь и на тренировку», — сообщил мне Ран. Он держал в руках кружку, остужая напиток. Отхлебнул, протянул мне. «Вот, можно пить». «Ой, сегодня!» — протянула я. «За эти два дня, похоже, совсем разленилась». «Ну...» «На турнире тоже скажешь «ну»?» — усмехнулся он. И вот уже передо мной не понимающий друг, а строгий наставник. «Сегодня, Кора». Амфитеатр был почти пуст. Таких героев, как мы, оказалось совсем мало, несколько пар. Зато никто не мешал друг другу, все могли тренироваться в полную силу. «Помнишь, что я тебе говорил?» — спросил Ран. Я уже подняла меч, готовясь к обороне, но Ран, кажется, пока не собирался нападать. Я опустила оружие и задумалась. «Нет. О чем?» «Ты пройдешь в финал, Кора», — уверенно сказал он. «Точно. Теперь я вспомнила наш разговор и свое удивление. Вот и сейчас приподняла брови в безмолвном вопросе. Ты в этом уверен или просто хочешь меня поддержать?» «Знаешь, кто все годы своего обучения в Академии был победителем турнира?» «Нет. К чему он клонит?» «Мой отец. А до этого мой дед. Как полагаю, и все остальные предки». «Это потому, что вы так любите тренировки?» Ран рассмеялся. «Нет, Кора, это потому, что мы знаем определенные секреты, которые хранятся только в нашей семье». «Ты хочешь рассказать мне секреты семьи Маринер? Ран, тебе влетит!» «Не страшно. К тому же я давно считаю тебя своей сестрой», — Ох, лучше бы он этого не говорил. Уверена, Ран хотел меня поддержать, показать, как я для него важна. Да и не сказал ничего нового. Он еще в прошлый раз в беседке объяснил про сестренку. И действительно вел себя как заботливый, преданный и любящий брат. Но как-то забываешь об этом в тот момент, когда во время танца его рука лежит на талии, или когда он обнимает и говорит «моя рыбка». Сестренка. Проклятие. Кора, что с тобой? Ты побледнела. Ран бросил меч и взял меня за плечи, поддерживая. Прости, не надо было тебя сегодня тащить на тренировку. Пойдем присядем. Я уже справилась с собой. Нет, все хорошо, правда. Спасибо за доверие. Секреты твоей семьи дальше меня не уйдут, обещаю. Он еще сомневался пару секунд, думая, стоит ли продолжать, но я улыбнулась, показывая, что все в порядке. Ладно, но сначала ты, как член семьи, должна произнести нашу боевую присягу. Боевая присяга — еще одна из множества традиций. Иногда я удивляюсь, как это мы, аристократы, еще не придумали традиций для намыливания рук мылом или стирания грязи с сапог. Каждый член рода, начиная обучение, произносит определенную формулу боевой присяги. Я не знаю, зачем это нужно. Может, это сплачивает членов одной семьи, объединяет? Род Флогис в формулировках чрезвычайно краток. Наша клятва — в единстве сила, что, учитывая чудесные семейные отношения, звучит несколько иронично. Хорошо, пожала я плечами. Почему нет? С мечом в одной руке и с магией в другой я выхожу в бой против сил зла во имя светлых богов, Матери Солнца и Отца Луны. Произнес Ран присягу рода Маринер. Красиво. Но, Ран, у меня нет магии, ты помнишь? Стихийники сражаются без щитов. В бою против бестий щиты только помеха. Вот откуда магия в другой руке. Но будет ли честно произнести такую клятву? Кора, я, конечно, бываю занудой, но не до такой же степени. Просто произнеси, давай уже учиться. С мечом в одной руке и с магией в другой я выхожу в бой против сил зла во имя светлых богов, Матери Солнца и Отца Луны, — повторила я. «Прими же секреты рода Маринер на благо, но не во вред», — завершил Ран слова клятвы. «Ран, тебе точно влетит?» «Плевать». Он поднял с земли меч, встал напротив. «А теперь смотри, корешка, смотри и запоминай». Мы тренировались допоздна. С одной стороны, я не понимала, к чему эта спешка, а с другой — время пробежит быстро. До турнира как будто еще далеко, больше 3 недель. Но я знала, что первокурсникам придется выходить против студентов старших курсов. Никто не станет делать нам поблажек. А значит, времени очень и очень мало. Магистр Свер и магистр Толли думали так же. Магистр Свер гонял нас с утра до обеда на тренировках по мечевому бою. После обеда на арене амфитеатра нас ждал магистр Толли и железный ящик. «Разрешите представить вам нашего сегодняшнего гостя?» Так он начинал каждое занятие. Стенки ящика падали, являли бестию, мечущуюся в цепях. «Наш новый друг Топпер, прямиком из теплицы. Прошу любить и не жаловаться». В ящике каждый раз оказывалась новая бестия. Никто никогда не знал наперед, с чем придется столкнуться сегодня. Первый раз, увидев шипящего, рвущегося из связывающих его пут змеи хвоста, мы все, не сговариваясь, сделали шаг назад. «Нам надо будет его убить?» — дрогнувшим голосом спросила Норли. Признаться, я испытывала те же опасения, но вслух озвучивать побоялась. Не хотела, чтобы меня посчитали трусихой. Но было что-то неправильное в убийстве даже такой мерзкой твари, как бестия, если убивать ее будут все скопом, не оставив ей даже шанса. Глупые мысли, да? Норли, ты ведь принимала участие в битвах? Да, я помогала родителям немножко. И что, вы приглашали бестий к себе на чай? Быть может, заключали в нежные объятия? Что вы делали с ними? Убивали. Увы, Норли. «Бестии тоже убили бы вас с большим удовольствием, выпади им такая возможность. Но эту тварь мы убивать не будем. Не из жалости, а из-за того, что учебного материала до крайности мало, особенно после того прискорбного случая с разрушенными теплицами. А за нами еще группа воздушников по расписанию, не говоря уже о земляных. Поэтому убивать мы их не станем. Ограничимся изучением слабых мест. Я вам покажу некоторые приемы, которые помогут на турнире. И в жизни, надеюсь. Я снова чувствовала себя лишней. Я смотрела и слушала очень внимательно, но все приемы, которые отрабатывали мои однокурсники, были мне недоступны. После того, как магистр Толли объяснял материал и давал задания, он садился на первый ряд и наблюдал, сцепив руки в замок. А я стояла на краю площадки и просто смотрела на друзей. На третьем занятии преподаватель подошел и встал рядом. «Кора, ты ведь тоже будешь принимать участие в турнире?» «Да». «А ты знаешь, что бестию придется обезвредить исключительно с помощью магии?» Я дернула плечом, не понимая, что ответить. Я об этом знала. И магистр Толли знал, что я знала. О чем здесь разговаривать? «Может быть, мне дадут меч?» — прошептала я. «Может быть. Но меч тоже довольно слабая защита против них». Преподаватель кивком указал на арену, где в центре мел пол гребенчатым хвостом, разевая зубастую пасть, жашник. Вита как раз пыталась опутать его огненной петлей, но петля рвалась под натиском мощного тела, рассыпалась огненными искрами. «Ага», — согласилась я. «Все равно пойдешь?» «Все равно», — произнесла я чуть слышно, сама себе не веря. «И ведь пойду. Куда деваться?» Магистр Толли покачал головой и отошел. Дни пролетали за днями. Нас гоняли так, словно готовят не к турниру, а к войне. Все устали и вымотались, и в отличие от студентов из анекдота, как-то рассказанного Кеннетом, вовсе не были так терпеливы. За обедом, потирая стертые пальцы и нагруженные запястья, мы кляли изверга магистра Сверра, гоняющего нас на занятиях до кровавых кругов перед глазами. За ужином, когда от усталости кусок не лез в горло, мы тихо ненавидели магистра Толли. Но хуже всего было то, что за завтраком, куда все собирались, выспавшись и отдохнув, я сидела уже уставшая и злая. Ран долго думал, какое время для тренировок выбрать, и после того, как вечером я едва не свалилась в обморок от усталости, перенес их на раннее утро. Зато я потихоньку чувствовала, как растут мои умения. Я была теперь абсолютно уверена, что смогу одолеть в бою любого студента-первокурсника и с вероятностью 9 из 10 справлюсь с теми, кто старше. Мы с Раном сражались почти на равных, и если раньше это был бой наставника и ученицы, когда исход всегда предрешен, то теперь никто не мог бы сказать наверняка, на чьей стороне окажется победа. Ран хвалил меня очень сдержанно, боялся, что я расслаблюсь и переоценю свои возможности. Но, судя по его довольному лицу и сияющим глазам, гордился мной просто невероятно. К началу последнего месяца зимы исхудавшие, бледные, но закаленные студенты были полностью готовы к турниру. Последнюю тренировку мы провели за день до начала турнира. Занимались на полигоне на свежем воздухе, потому что амфитеатр готовили к состязанию. Землю все еще плотно укрывал снег, и мороз покусывал голые руки. Но что-то такое уже чувствовалось в атмосфере, какая-то мягкость и ясность, как это обычно всегда бывает перед весной. «Скоро весна, Ран», — прошептала я. Он понял все правильно. «Но до первой грозы еще далеко, и здесь мы под надежной защитой. Тебе нечего бояться». «Я не боюсь». Я и сама не знала, что меня тревожило, но на душе было как-то муторно и неспокойно. Наверное, просто переживаю перед турниром. Что, если я не выйду в финал? А что, если, наоборот, выйду и должна буду сразиться с бестией один на один? Ран подошел и обнял меня. «Все будет хорошо», — сказал он, и сразу стало легче.